Глава 6. Кровь за кровь. Возле школы они оказались еще через 5 минут. Это было стандартное П-образное здание из кирпича постройки 60-х годов прошлого века. Пластиковые окна только на первом этаже, остальные старее поповой собаки. Видимо, прежний директор хорошо подворовывал. Впрочем, нынешняя директриса Алевтина тоже Богданову не нравилась. Типичный образец довоенной мелкой чиновницы, которая пережила в убежище катаклизм, даже не попортив прически. Но никуда таких людей не деться. Затаились суки. Даже не стреляют, заметил Олег Колесников. Их скорее трое, и патронов у них, кажись, мало. До этого они целыми рожками палили в белый свет. Че с ними антимоний разводить? Подгоним БТР и раскатаем их. На Кавказе всегда так делалось. Потом бульдозером разровняем под нулевой уровень. Он не только успел удрать из лазарета, но и зачистить добрую треть города. И вот теперь их силы соединились. Ага, делались со времен генерала Ермолова. Тот и без танков обходился. Но долго еще Ермурлой дети пугали. Нет, Олег, нельзя, покачал головой Богданов. И не в здании дело, у них заложница. Жена Антона Караваева. И отступать им некуда. Давай спробуем мой вариант. Наверное, задержалась. Тетрадки проверить, подумал он. Лучше бы дома сидела. Или вспомнила, что сумочку свою забыла. Ох уж эти бабы, ё-моё. Они знали, за кем идут, вслух сказал он. Затем достал рацию и связался с Масленниковым. Старший милиционер двигался со своими людьми параллельно им по соседней улице. Интенсивность перестрелки там была чуть меньше. Третий, это первый. Беги в больничку. Я думаю, что Машу они тоже могли прихватить. Не переживай, первый. Я мигом. Голос Масленникова на секунду куда-то потерялся, и треск на том конце был не статическими помехами, а автоматными очередями. А вот только у этих товарищей разрешение спрошу. Они знали каждый закоулок в своем городе хорошо, поэтому обходились без фонарей. Буря утихла, выплыла полная луна, и высыпали яркие, как в астрономических атласах, созвездия. Однако нет худа без добра. Теперь они точно знали, что у банды была хорошая агентура. Откуда-то эти подонки знали, что поисковик Антон Караваев часто отлучается по служебным делам и не ночует дома, что Настя в такие дни часто задерживается в школе, что... Богданов не закончил мысль. «Суки, падлы, гниды!» разразились из окна школы площадной бранью. «Парламентария пришлите! Быстрее нах! А то за себя не ручаемся!» «Парламентера!» — машинально поправил Богданов. «Или им депутата Думы надо?» «Сволота неграмотная!» Уж он-то за себя ручался. «У вас минута, нах!» Сложив руки рупортом, снова заорал тип в окне. «Или мы училки кишки вырвем!» Владимир хотел было подняться, но его решительно остановил Колесников. «Ты слишком ценный. Все это игра в бирюльки. Они знают, что не жильцы. Им хочется только время потянуть». «Да я не собираюсь выходить к ним, Олежка», — успокоил его Богданов. «Только встану, помаячу немного. Хочу, чтоб к окнам подошли. Их там, кроме этого, всего двое. Первый в кабинете директора, второй в комнате справа, за партой прячется. Позиции не меняют, думать не видим. Как только оба высунут свои хари, стреляйте. Надо быстрее прижечь эту язву. Кто знает, сколько их еще в городе прячется, этих ваших тифозных». «Ну вот, я подошел». Он остановился в школьном дворе рядом с гимнастической стенкой. «Кто хочет со мной поговорить? Выходите!» «Через окно орать не буду, а мегафона у меня нет». Перестрелка на соседней улице прекратилась. Вряд ли там взяли тайм-аут. Скорее, открытое сопротивление врагов было сломлено. Больше в городе никто не стрелял. Никто не спешил. Богданов сделал вид, что смотрит на часы, хотя это нетерпение было реальным. Непритворно. Он чувствовал, что его держат на прицеле. Малоприятное, знакомое ощущение. Но когда ты сам на адреналине, это не страшно. Да и не попадут они в него с такого расстояния. Руки не оттуда растут. В этот момент они там, в здании, должны были напряженно шушукаться, совещаться. И вот, наконец, двери открылись. На крыльцо нетвердой походкой вышел рослый бандит, в котором заместитель, приглядевшись, узнал Ромку Гермогенко, шофера, которого все давно считали погибшим. Но он был не один. Девушку, которую он тащил за собой, стараясь закрыться ею, Богданов узнал сразу, несмотря на темноту. Таких ухоженных, красивых, черных волос в городе не было ни у кого. Антохе повезло, хотя, как подозревал Владимир, по и девочкой Настенька была только на людях, а при случае могла выпустить острые коготки. И точно. У бандита были кровоточащие следы от ногтей на щеке, а на руке, которую он держал девушку, за горло был виден глубокий порез от маленького ножа или бритвы. Да, хорошо она его разукрасила. Из-за необходимости крепко ее держать он был скован, и это плюс. Сама Настя была спокойна, встречая свою судьбу со странным фатализмом. На ее левой щеке Богданов заметил сильный кровоподтек. Это уж точно гематоген. Он пообещал себе, что выродок ответит за это. И как все остальные, кого Владимир видел живыми или мертвыми в рядах предателей, этот не был совсем уж конченным человеком. Сильной гнильцой, ну, если бы все сложилось иначе, его можно было перевоспитать. Увы, теперь уже поздно. В руке ренегата был ПМ. Пистолет он приставил к голове учительницы, прицел метался на линии между ее виском и затылком. «Лучше сдавайтесь сразу», — произнес Богданов. «Можем гарантировать жизнь». Он не стал врать. Конечно, он мог бы им пообещать соблюдение Женевской конвенции, отдельные комнаты, медпомощь, трехразовое питание, чистое постельное белье и прогулки на свежем воздухе. Но кто в это поверит? А так он не лгал, ведь жизнь им действительно на некоторое время оставит. «Да пошел ты!» — заорал в ответ Роман. «Выпустите нас, и мы уйдем!» «Отпустите девчонку и валите. Хотя не пойму, чем вам у нас не нравится». «Кончай комедию!» Бывший водитель ему явно не поверил. «Вы нас сразу завалите! Она пойдет с нами!» «Нет», — с остальными нотками в голосе сказал Богдан. «Никто никуда не пойдет». Внезапно Владимиру стало ясно, откуда растут мировоззренческие корни этого бунта от чепенцев. Красноязычный Роман эту мысль вряд ли выразил бы, но Богданов его понял. «Только хлебнули свободы, а вы опять все строите заново. Тюрьмы, судьбы, иерархии, бумажки. А человек просто винтик. Может, они в Подгорном действительно перекрутили гаечки. Но иначе было нельзя. Иначе было не выжить. Этот страшный и бессмысленный бунт — признак благополучия. Значит, люди уже расслабились. И им захотелось других благ, а не только возможности встретить новый день живыми. Вот только рано расслабились. А если никто не приедет из поездки на Урал? Или приедут с пустыми руками? Если бы у нас было из чего печь пряники, обошлись бы без кнута. «Тогда я завалю ее!» — закричал гематоген, надрывая горло. «Шлепну, суку, прямо здесь!» Живой щит из Насти для этого верзилы был неважен. Ее тело не закрывало и двух третей его корпуса. Богданов успокаивал себя тем, что когда такие ситуации с преступником-одиночкой случались в работе прежних спецподразделений, провалы были редки. Гермогененко был длинноруким и масластым алкоголиком. Баловался дурью, по молодости перенес черепно-мозговую травму, прилетело в пьяной драке. Из армии вылетел через месяц, получил срок за избиение сослуживца. Но такого не может быть хорошей реакции. И во всяком случае она хуже, чем у низкорослого сухопарого мужика по фамилии Иванов, рефлексы которого были проверены в боевых условиях, когда этот гематоген еще на партах рисовал орган. Снайпер с СВД точно будет иметь фору в несколько миллисекунд. Сегодня он отправил же на тот свет десяток налетчиков, методично, словно забивая гвозди. Зарубки не делал, считал глупостью. В мирное время он работал плотником, делая в том числе гробы. «Застрелю, падлу!» — уже не так уверенно повторил бандит хриплым голосом. Его палец дрожал около спускового крючка. Анастасия по-прежнему стояла, то ли оглушенная ударом, то ли твердо уверенная, что ее спасут. Отвлекая гематогена неожиданным поворотом разговора, Богданов жалел, что не может следить за сокращениями мышц указательного пальца на татуированной руке. Для этого было слишком темно. «А мне-то что?» — произнес, глядя предателю прямо в глаза, главный сурвайвер. Он подал стрелку на соседней крыше условленный знак «Внимание». «Как это что?» — опешил бандит. «Я не понял. Я и сейчас мозг вынесу». «Да выноси. Мне самому уже сегодня кто только не выносил». Его слова обескуражили налетчика, и палец заметно отодвинулся от спускового крючка. Не теряя ни секунды, Богданов чуть наклонил голову, подав этим сигнал. Огонь. В тишине винтовочный выстрел с другой стороны улицы прозвучал шумно. Его услышали все, кроме самого гематогена. Отдел головного мозга, который отвечал за восприятие аудиосигналов, разнесло в клочья до того, как тот успел обработать пакет данных от слуховых нервов внутреннего уха. Входное отверстие появилось точно в середине лба. Выходного не было. Не было и фонтана крови с осколками кости, только фарш внутри продырявленной черепной коробки. Когда маслина входит в тело, она слегка обжигает края раны. А ведь еще недавно мы делили с ним свой хлеб. И откуда только такая мразь берется, подумал Владимир, глядя, как бандит оседает на землю, увлекая Настю за собой. Еще до того, как они вместе упали, загремели выстрелы, и оба поддельника, сидевшие в здании и думавшие, что спрятались за предметами мебели, получили по заслугам. К Насте кинулись, чтобы достать ее из-под тяжелого трупа, но она уже освободилась сама. «Можешь не благодарить», — сказал Владимир, подавая ей плащ. «Твой Антон уже сегодня хорошо поработал». Всего 10 минут назад Караваев отрапортовал по станции. ТЭЦ была спасена. Бандиты не успели нанести системе жизнеобеспечения большой ущерб. Только порезали провода и продырявили несколько труб. Все это устранялось за сутки. В глазах девушки мелькнуло странное выражение. Свет фонаря падал ей в лицо, и она, похоже, сначала была уверена, что перед ней ее благоверный. Но такое бывает только в кино. Когда Анастасию в сопровождении одного из раненых бойцов отправили по безопасному коридору к другим эвакуированным, Масленников присвистнул. «Ну ты прям Вильгельм Тель! А если бы он выстрелил?» «Не выстрелил бы. Этот недоносок», — Владимир кивнул на труп гематогена, — «был не псих, а трусливая тряпка. Такие обычно пальчик прищемить боятся. От страха в ступор впадают. А обижают только женщин или тех, кто вдвойне меньше. Если бы я еще немного надавил, он бы мог отпустить ее и так. Но у нас мало времени. И так сколько потеряли. У меня в папке психологический портрет на каждого жителя города. Вот если бы ее держал на макушке этот сокол горный, Асланбек Гасанов, я бы еще подумал. Очень уж любил рисоваться. Это называется демонстративный тип личности. Как у Адольфа Алоизовича. Такой от стрессовой ситуации может с катушек слететь и буром попрет. А этот... Богданов сплюнул. «Надеюсь, у меня в карточке, как у Штирлица написано, что я беспощаден к врагам?» — пробасил Колесников. «Нет, написано, что иногда проявляешь недопустимую гуманность и очень любишь детей. Пошли, время не ждет». Телефонная связь в городе была восстановлена быстрее всего. И он был первым, кто ее воспользовался. Просто не хотелось верить. Хотелось списать услышанное на помехи и искажения от пресловутых ионосферных бурь. «Как она?» — спросил он, мысленно умоляя собеседника на том конце провода ответить быстрее. «Жива?» «Я ж тебе уже сказал, да, но...» В этом «но» всегда кроется подвох. В себя не приходит. Масленников, находившийся в поликлинике, должно быть, сочувственно отвел взгляд. Они хорошо ее отделали. «Есть со мной один парень, он учился на медбрата. Говорит, перелом черепа. Все, что могли, мы сделали. Перевязали. За нашим нейрохирургом уже послали. Сейчас везем. Я даже не знаю, что тебе сказать. Вован, не отчаивайся. Ты же знаешь, какой он специалист. Не падай духом. Гниды, чтоб их». Лицо Богданова окаменело. Он положил трубку. В себя не приходит. Это было очень похоже на приговор. Даже раньше в огромных медицинских центрах людей, впавших в кому после тяжелых травм головы, зачастую не спасали. Они и их близкие получали только бесполезную отсрочку. А в Подгорном был почти каменный век. И каким бы их доктор ни был светилой, у них не имелось и половины необходимого оборудования. И не было условий, чтобы его подключить, даже если бы оно было. Кто-то стал бы плакать, кто-то рычать от злости, а Владимир просто сел, подпер голову руками. Долго же я добирался. Рация, которую он носил, настойчиво что-то хотела сказать ему. Механически он поднес устройство к уху. «Прости, командир, я упустил их». Голос Антона звучал виновато. И это разозлило Богданова. Тот, наверное, еще не знал, что с ним случилась беда пострашнее. «Кого, черт возьми? Кого ты отпустил?» «Твари этих. Вылезли неожиданно у самой стены и рванули. Двоих только сняли. Человек 30, похоже, непростые. Кажись, тачки у них там были запрятаны. Не догнали. Он слушал, но не слышал. Слова не доходили до мозга, уходя куда-то мимо. Потом Владимир, как ни старался, не мог вспомнить, как добрался до поликлиники. В 3 часа ночи, когда шум улегся, они решили высунуться. Один за другим 4 десятка человек, заляпанных грязью, в крысином кале, клочках паутины, опавших листьях и другом ссоре, вылезли из-под земли в восточной части Подгорного. Теплотрасса, проложенная от котельной, была узкой и с трудом вместила их всех. Приходилось сидеть друг у друга на головах, рядом с еще горячими трубами. «Хорошо, хоть не канализация», — ворчал дед. Без своей шляпы и изрядно запачканный, он растерял свою харизму и выглядел обычным спившимся пенсионером. Большой отряд ополченцев, закрепившийся около котельной, заметил их, но слишком поздно было остановить. Они разделились. Всех, кто бурый считал расходным материалом, он оставил прикрывать отход, послав в заведомо проигрышные стороны. Там их и прижали. Но это дало возможность ядру шайки, 42 головорезам со стажем, вырваться к границе негостеприимного города. Работы по восстановлению шли полным ходом, когда им радировали из населенного пункта Карпысак. Крохотная деревня у шоссе подверглась нападению неустановленных лиц. По описанию, это были остатки той же банды. Жители Карпысака многим были обязаны Подгорному и делали все, чтобы задержать бандитов. Но машины прорвались через их кордон, оставив на дороге 2 сгоревших автомобиля и 8 трупов защитников. Богданов злился и на них тоже. Рвал и метал, хотя понимал, что нельзя требовать от селян невозможного. «Как относитесь к идее использовать вертолеты?» — резко спросил он, вылезая из «Тигра». Раньше его всегда забавляло, что машина получила такое же название, как фашистский танк. Но сейчас им всем было не до улыбок. «А нужно ли?» — взялся увещевать его Масленников. «Стремно на каких-то обезьян топливо и патроны тратить. Да и не забывай про риск просто поднимать машину в воздух. У нас материальная база и кадры все-таки не как у авиаполка. Один пилот нормальный, трезвый, и один техник, и запчастей почти никаких». В его словах была доля истины. Вертолеты и в довоенное время падали, а их Ми-8 почти не покидал аэродром. Для разведки было гораздо дешевле и безопаснее использовать легкомоторные самолеты, которых было аж 8. А если дерябнется кукурузник, не так жалко, как вертолет, с которого они разве что пылинки не сдували. «Да что ты мне втираешь? Нельзя их отпускать!» — истерично заорал Богданов, что ему было совсем не свойственно, и добавил уже спокойнее. «Во-первых, надо опробовать геликоптеры и экипажи в боевых условиях. А во-вторых, отстрел этих засранцев послужит уроком для всех остальных». «А как же то, о чем говорил Сергей Борисович?» «Ты про орбитальные спутники?» «Да нет их. Храбрый майор при всем уважении боится тут собственной тени». Он понял радиостанцию и что-то быстро обсудил с начальником аэродрома по совместительству старшим пилотом. «Вертушки готовы». С удовлетворением объявил Богданов после окончания разговора. Словно в подтверждение, до них донесся стрекот винтов. Вертолетная площадка находилась в 2 километрах к югу в противоположном конце города. «Долго-то как, блин, а? Сказано же было держать в постоянной готовности. Впрочем, мы их все равно догоним. Лечу сам. С Машей мне все равно находиться не разрешает, даже под окном». «Никуда ты не летишь», — неожиданно встал со своего места Колесников. Ему недавно сменили повязку, но он никак не хотел слышать про постельный режим. «Ты в таком состоянии можешь дров наломать». «А кто? Ты ранен. Мент здесь нужен», — Владимир указал на Масленникова. Его блуждающий взгляд остановился на Караваеве. Тот сидел рядом со своей супругой, чуть поодаль на скамейке у дверей горсовета. И что-то ей нашептывал, позволив себе 5 минут отдыха. Как острый нож в сердце было для Богданова видеть их нежности, в то время как Маша лежит в палате, неподвижная, как труп, под трубками и капельницами. «Тоша, ты у меня в долгу, не забывай. Достань этих уродов и привези мне их в бошки». Мобилизацию еще никто не отменял, и город еще не вернулся к нормальной жизни. Вряд ли хоть кто-то спал в эти часы. Взрослые растаскивали сгоревшие дома, хоронили убитых, чинили поврежденные коммуникации. Дети тоже едва ли спали после этой кошмарной ночи. Поисковик поднялся со своего места и внимательно посмотрел на Богданова. В нем боролись противоречивые чувства. С одной стороны, ему было жаль товарищей, который к тому же спас его любимую. С другой стороны, он был несказанно счастлив, что это не его сейчас утешает. А с третьей, ему очень хотелось побыть с женой, которая за этот вечер и ночь пережила не меньше, чем они. На лице же Анастасии читался один вопрос. «Неужели ты меня опять покинешь?» «Все ясно, господа». Караваев склонил голову. «Я их проворонил. Значит, мне и разгребать». «А больше никого нет. Кроме нас четверых, одни чурки с глазами». В его голосе сквозил сарказм. Терпение этого анархичного от природы человека было исчерпано. «Есть», — покачал головой Богданов. «Но я хочу, чтобы ты проконтролировал». Он уперся лбом и не собирался отступать. «Лети с ними, Антон». Неожиданно для всех прозвучал голос Насти, взявшей мужа за руку. «Убейте их там всех. Ради меня». Они с Машей никогда не были подругами. Просто она слишком хорошо понимала, почему Владимир хочет крови. «Что будем делать с иудами?» — осторожно спросил Масленников, когда угрюмый Караваев удалился. Настя провожала его до вертолетной площадки. «У меня есть одна идея». Понизившийся голос Богданова не предвещал ничего хорошего. «Понадобится 2 трактора и 1 трос. Можно 6 тракторов и 3 троса. Нефиг технику гонять. Мы ж не звери. Не надо всякой швали уподобляться. Сергей Борисович нас не похвалит. Давай просто повесим их». «Добрый ты». Владимир тяжело вздохнул. «Ну так уж и быть, повесим. Только без мыла. Мыло надо экономить, брат. И осторожненько, чтобы позвонки не повредить». Раннее утро звено винтокрылых машин встретило в небе. Резали воздух лопасти вертолетов, собранных еще в Советском Союзе. Краешек солнца освещал горизонт. На фюзеляжах символика спасательного центра соседствовала с кое-как намалеванной эмблемой Подгорного. А где-то внизу, по тонкой ленте дороги, скользили черные точки. Большие и поменьше. Несколько грузовиков и 10 джипов. Все, что осталось от некогда грозной банды. Бурый думал о поражении. Хорошо же их макнули. Да был ли вообще шанс? Их было всего 400 человек, а против их укреплений 5-тысячный город. Настоящая крепость. Еще он жалел, что в ночном бою выжил Волосатый. Тот вернулся один. Все его люди сгинули в атаке на мэрию. Теперь этот гад явно попытается перехватить лидерство над огрызком банды, который у него остался. Банда сбросила балласт, который и так ей только мешал бы в голодное время. По крайней мере, теперь в лагере еды хватит на всех. Добраться бы еще до него. Атака с воздуха началась внезапно. На равнине они увидели бы их издалека, но здесь, в предгорьях, вертолеты настигли их неожиданно. Появились из-за ближайшего холма. Рации у банды теперь не было, поэтому каждый водитель подступал, как считает нужным. Кто-то прибавил газу, кто-то пытался свернуть в сторону. Двое ударили по тормозам. Бурый самым первым выскочил из своего джипа, где он ехал в гордом одиночестве. По другую сторону дороги остановился один из грузовиков. Братва посыпалась из кузова, главарь заметил Волосатого и махнул ему рукой. «Пошли за мной, но не кучкуйтесь! И головы ниже!» Бурый поймал себя на мысли, что не знает, зачем помогает заклятому другу и этим безмозглым шлангам. Может, не хотел превратиться в одинокого бродягу? Пригибаясь к самой ботве, они побежали в сторону густой запущенной рощи, несмотря на лежащий где-то снег, еще сохранивший пожухлую листву. Первым заходом смели с дороги всех, кто пытался уехать от приближающейся с воздуха смерти. Пилоты на курсовых пулеметах и стрелки в обоих Ми-8 патронов не жалели, поливая огнем все и вся. Возможно, они делали так от неопытности, в первый раз в своей жизни нажимая на гашетку вертолетного пулемета или на спусковой крючок ПК, размещенных в шкварневых устройствах. Автомобили дырявило в дуршлаг, и они слетали с шоссе, как кегли. Свернувшие в сторону УАЗ и Pathfinder не успели доехать до рощи 50 метров. В импортном джипе как раз ехал дед с Леркой. Он был изрешечен пулями, и хотя не горел, но Бурый мог себе представить мешанину внутри. Пахан стиснул зубы. «Протразведка пришла. Отворяйте ворота!» Вспомнил он, как еще час назад пьяная в дымину Лерка кричала, пока они грабили соседнюю деревню, отнимая те крохи, которые там оставались. Несколько человек она там зарезала, отвела душу. Бурый даже не наказал ее за пьянство и беспредел. Он сам хотел как можно скорее нажраться. Относящийся к сфере влияния Подгорного, чтобы не вспугнуть главную дичь раньше времени. И это соображение больше не ограничивало их. Почти все деревенские мужики, как оказалось, были мобилизованы на помощь городу, поэтому бандитам так легко удалось победить. Также без проблем они прорвали кордон, выставленный в горах возле крохотной деревушки. И вот теперь, неизвестно откуда, вынырнувшие винтокрылые машины поставили в истории банды Бурова жирную точку, а заодно и в жизни Алексея Валерьяновича, путного по кличке Дед, коронованного воровской сходкой в одном из ресторанов города Кемерово в 1988 году. Тянуло гарью и бензином, горели подожженные легковушки, пылал, как хороший факел, прихваченный ими бензовоз. Внутри онного, перевернувшегося УАЗа, бился и истошно вопил кто-то живой, но никак не мог открыть заклинившую дверцу, а пламя уже приближалось к бензобаку. Второй заход был нужен только, чтобы добить разбегающихся. Но они к этому времени уже успели разделиться. Поэтому машинам пришлось спуститься и высадить десант, который уже начал охоту. Над черным прямоугольником картофельного поля, прорезанного надвое ниткой дороги, стояла адская какофония. Дикий вой, злобный мат перекрывались грохотом выстрелов и взрывов, стрекотом винтов. На высоте примерно 100 метров баражировал многоцелевой вертолет 8. Нынче на безрыбье грозное оружие. Он заходил на второй круг, и его пулемет рвал людей в клочья. Тяжелые пули с огромной кинетической энергией отрывало конечности и выпрастывали сизые внутренности из животов. Те уголовники, кто сидел в автомобилях к моменту авианалета, были мертвы, все до единого. Но и среди успевших убежать повезло не всем. После того, как урки бросились в рассыпную, подальше от дорожного полотна, они не перестали быть удобными мишенями для стрелков, которые превращали их в груды татуированного мяса. Не раз и не два вожак разбойничий в атаге пытался криками остановить своих людей. В этом аду его никто не слышал. Людей остановил, но не он, а химические процессы в их собственных организмах. Первый испуг уже прошел, и у тех, кто в детстве чаще бил сам, чем получал на орехи, гормон паники, адреналин, сменился гормоном ярости норадреналином. Настроение уцелевших бандитов переменилось, когда бегущие поняли, что те, кто ложатся, больше уже не встают. Просто вжаться в землю не уберегало от пуль, ведь травы уже не было, а снег еще не выпал. К тому же их начали теснить высадившиеся на другой стороне дороги десантники. Те, кто засиживался за кочкой или за бугром и пытался вести ответный огонь, снимали снайперы. Несколько раз ухал станковый гранатомет. Со свистом проносились и взрывались, находя свою цель за простыми укрытиями гранаты. Загнанные в угол уголовники, не сговариваясь, решили стоять насмерть. Они тоже оказались нелыком шиты, хоть и не знали, что такое дисциплина. По примеру Бурова, семеро залегли в бетонированной канаве для ливневого стока и, как из-за бруствера, начали прицельно стрелять по приближающемуся вертолету, не обращая внимания на высадившегося врага. Остальные засели, кто где мог, стреляя по приближающейся пехоте. И кому-то из них улыбнулась удача. Винтокрылую машину тряхануло, она начала крениться на левый борт и рыскать. По небу за ней потянулся длинный хвост дыма. Спустя минуту, чудом избежав новых попаданий, пилоту удалось выровнять аппарат и изменить курс. Но теперь он смог мечтать лишь о том, как дотянуть до ровной площадки, подальше от вражеского огня. О продолжении боя и речи не было. Пользуясь тем, что наземные силы горожан тоже сбавили темп наступления, жалкие хвости разбитой банды быстро отходили к лесу. Их было всего 7. Среди мерзлой картофельной ботвы остались тела 13 человек. Еще 22 трупа догорали в остовах джипов на дороге. Остальные остались в этом проклятом Подгорном. Несмотря на запоздалое везение, банда Бурова перестала существовать. Чудом оставшиеся в живых 7 спешно отходили на юг в сторону Алтая.